На следующий день я проснулась часов в 10. В кино накануне мы все же не попали. Забрели в пивной ресторан «Бюргер» и славненько провели время, встретив Агаткиных знакомых. Все, как на подбор, преуспевающие бизнесмены, но с изъяном, потому что обратили свой взор на меня. По мнению сестрицы, это было лучшим свидетельством их душевного неблагополучия. Агатки, кстати, знаки внимания оказывали царские, но с опаской. В очередной раз приходилось признать, сильный пол мою сестрицу не просто побаивался, а цепенел в страхе, как кролик перед удавом. Часа в 2 ночи мы оказались у Агатки, вдвоем отшив сильно подвыпивших мужиков, которые под конец осмелели до неуверенного предложения где-нибудь продолжить. Сестрица выразительно хмыкнула, и вопрос был снят с повестки дня. Устроившись на ночлег, мы немного поразвлекались, выбирая кандидатуру на роль Агаткиного жениха из недавних собутыльников. Само собой, Агатка забарковала всех. Я с грустью констатировала: нет в подлунном мире достойного мужа для моей сестрицы. А она скромно со мной согласилась. Утром Агатка вскочила ни свет ни заря, меня будить не стала, но бесконечно сновала по квартире. Хлопала дверями, вот я и проснулась. А могла бы спать до обеда. Вспомнила про наши с Берсеньевым планы и поспешила домой. По дороге он и объявился. Позвонил на мобильный и бодрым голосом спросил: «Ну что, заглянем в Гранд?» «Заглянем», — ответила я и немного попрыгала на остановке, ожидая, когда он подъедет. До автосервиса расстояние приличное. Потратили мы 40 минут, и все это время у Берсеньева практически непрерывно звонил мобильный. И хоть прикладывал он трубку к левому уху, но женский голос до меня все-таки доносился. Да и ответы Сергея Львовича не оставляли сомнений. Эту ночь он провел отнюдь не в одиночестве и сумел произвести неизгладимое впечатление статью и мужской доблестью. Дамы его сердца, подозреваю, лишь на одну ночь, не теряла надежды вновь оказаться в его объятиях. «Она блондинка?» — спросила я. «Да черт ее знает, стриженный почти наголо, да еще с наколкой во всю задницу». «У тебя изысканный вкус». «А что делать? Ты отказалась скрасить мое одиночество, вот и пришлось искать радости на стороне». «А ничем другим ты себя занять не пробовал? Книжки читать? У меня зрение плохое». «На самом деле со стриженной мне повезло. Скакала точно конь ретивый». «Гадость». «Стриженная гадость?» «Гадость то, как ты об этом говоришь». «Ну, извини. Ты при слове «член» в обморок не падаешь после 4 замужеств?» «Послушай старшего товарища. Долгие заезды — лучшее времяпрепровождение субботним вечером». «О, Господи! Ты способен думать о чем-нибудь, кроме секса?» «Не знаю, не пробовал. Кстати, тебе не кажется, что ты просто ревнуешь?» «Охренел совсем!» — вытаращила я глаза. «Дура! Я не тебя имею в виду, а твою сестрицу. Вот только посмей говорить гадости о богатке». Ее я вспоминаю с глубокой нежностью и огромной благодарностью за доставленные минуты блаженства. «Придурок! Почему, когда я говорю истинную правду, ты мне не веришь? Потому что правды от тебя не дождешься». «Все бы хорошо», — вздохнул Берсеньев. «Да вот теперь думай, как от стриженной избавиться. На редкость туповатая девица. Чего доброго, телефон менять придется». «А зачем на ее звонки отвечаешь?» «Остроумие тренирую». «Ты в своей квартире развлекался?» «Ага». «Ну, тогда плохи твои дела. Отличный вид из окна и все такое. Она у тебя поселится. Кто ж ее в дом-то пустит? Там охрана». «Носит же земля таких уродов», — в досаде покачал я головой. «Я обаятельный. Какой-то умник сказал: пойми, что ты умеешь делать лучше всего, и посвяти этому всю свою...» «Нет». «Уехал к родителям?» «Лучше всего я умею трахаться, дорогая». «Сплошная самореклама», — съязвила я. «Это легко проверить», — мурлыкнул Берсеньев. На счастье, мы подъехали к Гранду, и перепалка так и не успела закончиться рукоприкладством. Весело насвистывая, Сергей Львович направился к массивной двери, я припустилась следом, сверляя его затылок взглядом и мысленно матерясь. Возле стойки, за которой сидела красавица-шатенка, Берсеньев притормозил и поздоровался. Девушка вскинула голову, а Сергей Львович проникновенно улыбнулся. Ответная улыбка не заставила себя ждать. Улыбаться девушке по долгу службы положено, но мне почудилось в ее глазах некое томление и даже что-то близкое к блаженству. Вот так сидишь часов 12 на работе и мечтаешь о сказочном принце, а он дрянь такая, где-то шляется. Ты и думать забудешь, и тут вдруг бац, он тут как тут. Девушка перевела взгляд на меня, и вспыхнувшая была надежда начала меркнуть на глазах. «Я домработница», — сообщила я, — «а вовсе не то, что вы подумали». «Что?» — растерялась девушка. «Это она так шутит», — пояснил Берсеньев, чтобы девушка не особо напрягалась, и, повернувшись ко мне, ткнул пальцем в кресло по соседству. «Вон туда, сидишь тихо, как и положено хорошей девочке». Я плюхнулась в кресло, а он продолжил, сияя с улыбкой. «Вы не могли бы мне помочь?» Голос слаще меда. «Могла бы она? Сочтет за счастье, когда такое сокровище стойку подпирает». «С удовольствием», — честно ответила девушка. «А в чем дело?» «О деле все-таки спросила. Молодец, не совсем мозги отшибла». «Чего они все в нем находят? Морда в шрамах, очечки. Ведь ничего в сущности необычного. Не первой свежести женишок. Лет 35 ему есть. Хотя, черт его знает, с рожей-то перекроенный». Увлекшись своими мыслями, на их разговор я перестала обращать внимание. Девушка позвонила по телефону и сказала Берсеньеву: «Он сейчас подойдет. Вы можете поговорить в комнате для VIP-клиентов. Я вас провожу», — с готовностью вскочила она. «Ну вот, мы уже VIP-клиенты». «Рядом», — бросил мне Берсеньев, отправляясь следом за шатенкой. Она шла, отчаянно виляя бедрами, то и дело оглядываясь. Такое впечатление, что девушка уже без него жить не в состоянии. «Вот это походка», — шепнул мне Берсеньев. «Подумаешь, задницей крутить любая дура сможет». «Да? Потом покажешь». Девушка привела нас в просторную комнату. Вместо одной стены стекло, отсюда можно было увидеть всю ремонтную зону. «Присаживайтесь», — кивнула она на кожаное кресло. «Принести вам что-нибудь? Чай, кофе?» «Кофе, пожалуйста», — пропел Берсеньев. «Моим желанием не поинтересовались, и правильно. Кому оно надо?» «Я тоже кофе хочу», — сказала я, правда, когда девушка уже удалилась. «Я тебе свой отдам». Кофе она принесла и, как ни странно, про меня не забыла. Только за шатенкой закрылась дверь, как в комнату вошел мужчина в комбинезоне, долговязый и нескладный. «Вы меня спрашивали?» «Добрый день», — сказал Берсеньев, поднимаясь. «Вы Николай?» «Да». «Я ищу Андрея Дыбенко». «В Голованове мне сказали, теперь он работает здесь, но только что выяснилось, это не так». «Можно узнать, зачем он вам?» — спросил Николай. В голосе настороженность отсутствовала, обычное любопытство, не более. «Не хотелось бы говорить об этом», — помялся Берсеньев, «но дело серьезное, и я хочу решить его миром». «Ясно», — нахмурился мужчина, — «опять чего-нибудь напортачил? Я и сам хочу знать, где его носит. Андрей просил его сюда устроить, я обо всем договорился, а он на работу не вышел. Меня подвел, и вообще неудобно получилось. Когда он должен был выйти на работу?» Николай охотно ответил, я произвела нехитрый подсчет, и стало ясно. Появиться на работе Дыбенко должен был на следующий день после убийства Ирины. Теперь сомнений не осталось. Мы на правильном пути. «Вы пытались с ним связаться?» — продолжил задавать вопросы Берсеньев. «Конечно. Звонил ему раз 5. Мобильный отключен». «И вас это не удивило?» «Если бы вы знали Андрея, как знаю я, тоже бы не удивились. У него 7 пятниц на неделе. Договорились, что будет в Голованове работать, пока здесь место не освободится. Так он в один день рассчитался и явился сюда. 2 недели без дела болтался. Я начальника еле уговорил его взять, а он пропал. Жилье у него здесь было? Комнату снял. Адрес знаете? Мы все больше по мобильному общались». Но один раз я его подвозил, дом напротив гостиницы «Заря», старая 5-этажка, 1-й подъезд. «Машина у него есть?» — спросил Берсеньев. «Если это можно назвать машиной. Допотопная шестерка. Давно пора в металлолом». «Белого цвета?» — влезла я. «Белого». «Что ж, спасибо», — вздохнул Берсеньев. «Если он вдруг появится, передайте, что его Завьялов спрашивал». «Хорошо», — кивнул Николай и, помедлив, добавил. «Его женщина искала, приходила сюда. Видно, он ей тоже сказал, что здесь работать собирается. Что за женщина? Ну, пожал Коля плечами. Молодая, красивая. Зовут Вера. Очень расстроилась, что его не застала. Я сначала подумал, везет же дураку. Но потом стало ясно, ищет она Андрея совсем не ради его прекрасных глаз. Наверняка обещал с тачкой помочь. Может, еще и денег взял. Очень нервничала девушка. Мы простились, Николай ушел, а я спросил Берсеньева. «Зачем ты соврал, что его Завьялов спрашивал? Ты кого имел в виду?» «Папу твоего, естественно, прокурора области». «Идиот!» — вздохнула я. Шатенка заметила нас издали и впилась глазами в Берсеньева. На губах улыбка, как немой призыв. «Не проходите мимо». Берсеньев и не прошел. Подкатил к стойке и начал мурлыкать. Я наблюдала за этим, болтаясь у дверей. «В городе еще остались девицы, необольщенные тобой?» — съязвила я. «Хотя какое мне до этого дело?» «Куда больше, чем ты думаешь. Суббота не за горами, надо обо всем заранее позаботиться». «Ты же еще отстриженный не отделался». «Уйду в глубокое подполье. Двигай вперед». «Зачем?» «Посмотрю, как ты ходишь». «Чтобы у тебя глаза лопнули», — буркнула я и пошла в развалочку. «О, пропел Берсеньев, твоя походка обезоружит даже спецназовца с автоматом. Сгоняем в торговый центр, купим тебе сапоги на шпильке. В свободное время начнешь тренироваться. Не все ж тебе злодеев искать». «Хочешь в ухо?» — ласково предложила я. «Ты уже ранила меня в самое сердце. Сказать по правде, походка у тебя зашибись, просто слюни текут. Кончай трепаться, у меня уже мозги пухнут. Едем на квартиру Андрея». «А куда же еще?» Дом мы нашли без труда. Свернули во двор и остановились возле первого подъезда под пристальными взглядами двух старушек. Одна из них катала детскую коляску, вторая держала пакет с провизией. Берсеньев сразу же направился к ним. Шествуя рядом, я гадала, подействует его обаяние на старушек или оно распространяется исключительно на дам репродуктивного возраста. Берсеньев поздоровался, и бабки кивнули в ответ с некоторым напряжением. «Не подскажете, кто в первом подъезде комнату сдает?» Бабка с коляской хитро усмехнулась. «А ты, милок, один жить собираешься ль с дамочкой?» «Комната племяннице нужна», — ответил он. Я широко улыбнулась, давая понять, речь идет обо мне. «Тогда ищи в другом месте». «Почему?» — необыкновенно заинтересовался Берсеньев. «Ленка комнату лишь молодым мужикам сдает, так и в объявлении пишет. Молодой, одинокий». Обе бабки захихикали, а вторая добавила. Берсеньев быстро поднялся на третий этаж, перепрыгивая через две ступеньки. Я едва за ним поспевала. Сергей Львович вдавил кнопку звонка. Послышались шаги, но дверь открывать не спешили. Скорее всего, хозяйка разглядывала незваного гостя в дверной глазок. Берсеньев широко улыбнулся, дверь чуть приоткрылась, и появилось женское личико в обрамлении золотистых кудряшек. «Вы Елена?» — ласково спросил Берсеньев. Женщина кивнула и тут же распахнула дверь пошире. Я готовилась увидеть тетку в возрасте и почему-то богатырского сложения. Елене же от силы 30, на сей раз она пожала плечами. «А когда вернется, не сказал?» Вновь пожатие плеч. «Давно он отсутствует?» Она задумалась, страдальчески хмуря лоб. Судя по всему, мыслительный процесс удовольствия ей не доставлял. «Давно», — кивнула она и вдруг спросила. «А вам комната не нужна? Хорошая, светлая, я недорого возьму. Могу вам готовить и постирать, если надо». «А у вас сколько комнат?» — заинтересовался Сергей Львович. «Две». «И обе сдаете?» «Так это месяц вперед заплатил, срок кончился, и куда его сумку девать?» «А где сумка?» «Идемте, я покажу». Я осталась в прихожей, Берсеньев отправился вместе с девицей. Вернулись они минут через пять. «Еще бритва в ванной и зубная щетка», — горестно вздохнула Елена. «Он не звонил все это время?» «Нет. Ушел утром часов в 9, сказал вернется после обеда. Вы сами ему звонить не пробовали?» «У меня нет его телефона». Берсеньев продолжал задавать вопросы. Касались они времени исчезновения Дыбенко. Приложив немалые усилия, мы выяснили, ушел и не вернулся он как раз в день убийства Ирины. «Он на машине отправился?» «Наверное, машина во дворе стояла, теперь не стоит». Берсеньев пятился к выходу, испытывая непреодолимое желание поскорее смыться. Елена потянулась к нему, едва на меня не натолкнувшись. «Как же комната, я с вас...» — ответила старушка. «А так вроде ничего. Хозяйственная, пироги чуть ли не каждый день печет». «Вы подумайте насчет комнаты», — добавила она с ехицей. «Андрей сбежал», — сказала я уже в машине. «Я б тоже сбежал. Ты же ее видела». «Он исчез в день убийства», — серьезно продолжила я. «Оставил вещи и на работу не явился». «И какие ты делаешь выводы?» «Ясно, какие. Он решил встретиться с Ирой, они поссорились, и он ее убил». «Ну, зачем тогда дверь веранды взламывать?» «Затем, что она с ним встречаться отказалась. Он взломал дверь, вошел и сразу пырнул ее ножом? Если он заранее планировал убийство, какого хрена оставил вещи в квартире и не явился на работу? Это ведь больше шансов застать их дома. Я пока точный адрес узнаю, чтобы по подъездам не рыскать. А сегодня... И не вздумай одна туда тащиться. Только накосячишь. Если парень в бегах, надо быть очень осторожными, чтобы не спугнуть злодея. Сказал бы прямо, что встречаешься с шатенкой из Гранда. А что, это идея, если зоопарк отменяется?» «Не бережешь ты себя», — заметила я ехидно. «Куда деваться? Натура такая. Не могу пройти мимо того, что плохо лежит и не попользоваться». «Ну, едем в зоопарк?» «Домой», — буркнула я. «Ко мне, к тебе. Шучу», — засмеялся Берсеньев, и мы наконец-то тронулись с места. Всю дорогу он на меня поглядывал и ухмылялся, а я делала вид, что этого не замечаю. «Может, все-таки мороженое съешь? Или выпьешь 100 грамм? Ты ведь уже взрослая девочка». «Отвали! О чем ты так сосредоточенно размышляешь? Прикидываешь, где Дыбенко искать?» «Честно?» — спросила я. «Если очень хочется, соври. Я неприхотливый». «Ну так о чем задумалась, прекрасное создание?» «О тебе». «Опа! Что-то новенькое. Старенькое. Не могу понять, как меня угораздило с тобой связаться. Ведь знаю, что редкая сволочь». «Допустим». «Не допустим, а так и есть. И что?» «Что?» «Везде с тобой таскаюсь и слушаю твой трёп. Это нормально?» «Вот ж не знаю. Мне бы тоже давным-давно надо тебе шею свернуть. А я то сопли тебе вытираю, то резво бегаю в поисках свидетелей, которые мне даром не нужны. Хотя в моем случае все худо-бедно понятно. Я мужчина, ты женщина. Должно быть, инстинкт срабатывает. Детей, женщин и больных надо защищать, хотя разумнее держаться от них подальше. Особенно от больных. Это как раз твой случай. Ты стриженный, скажи про свои инстинкты. Она прольет слезы умиления». «Слушай», — ахнул Берсеньев. «А может, ты уже созрела для нового чувства, и тебя непреодолимо тянет ко мне?» «Ты меня дразнишь», — наконец-то сообразила я. «Дразню?» — кивнул Сергей Львович. «А шею тебе свернуть при всем желании не могу. Димка, ты прав. Это все равно, что ежика обидеть». «Еще один придурок на мою голову. Слушай, умник, а почему бы тебе самому не влюбиться? Хоть в ту же шатенку из Гранда. Женился бы, нарожал детей. А ты сидишь в пустой квартире, смотришь на закат и пьешь горькую. Свою великую любовь оплакиваешь». Берсеньев схватил меня за шиворот и больно ткнул в переднюю панель. Я охнула, собралась вопить, но сдержалась. «Ну вот, ежика обидел», — сказала я со вздохом. Берсеньев засмеялся. «Я ведь предупреждал, не наглей. Мы с тобой, счастье мое, похожи. Вот, к примеру, ты. Может, с тебя начнем?» — вытирая лицо ладонью, предложила я. «Возьми платок в бардачке», — кивнул Берсеньев. «Сколько раз ты была замужем? 4? И все твои мужья были тебе по барабану». «За первого я вышла по глупости, а третьего родители сосватали». «Но второго и четвертого ты выбрала в здравом уме. А потом появился Стас. И все, приехали. Никем его не заменить, из сердца не вырвать. А горькая судьбинушка распорядилась так, что вместе ужиться не смогли». «Я поняла. Я неуважительно относилась к твоим чувствам, и Господь вознамерился показать мне, где раки зимуют. Вот тебе любовь, по самой не могу». «Точно. Сунет ее Господь дуракам в руки, да не скажет, что с ней делать. Они ее по глупости профукают. Хотя в твоем случае есть хорошие шансы, и я бы ими воспользовался. Чтобы растолковать все это, не обязательно было тыкать меня мордой в панель. Я легонько. Знай свое место, в этом мире командуют мужчины. Он въехал во двор, и я поспешила выбраться из машины. Но Берсенев меня остановил, ухватил за подбородок и развернул к себе. «Разгадка-то проста», — улыбнулся он, но говорил серьезно. «Как ни парадоксально это звучит, со мной ты чувствуешь себя в безопасности, потому что я от тебя ничего не хочу, в отличие от Димки, Славки и прочих твоих мужиков. А ты ничего не хочешь от меня». И все равно мордой в панель не стоило. Доходчивые разъяснения Берсеньева моей задумчивости не уменьшили, и в квартиру я поднималась сурово, хмуря лоб. Попробовала приготовить обед, но тут же бросила это занятие. Полежала на диване, телевизор посмотрела. Ехать одна в Голованово не рискнула, вдруг правда накосячу. А вот встретиться с Одинцовым мне ничего не мешает. И я позвонила Геннадию Владимировичу. «Приезжайте ко мне». Он появился минут через 20. Стремительно вошел в квартиру и спросил с надеждой. «Есть новости?» «Снимайте пальто и проходите», — предложила я. Когда он вешал пальто, руки его дрожали. Я поспешно отвела взгляд. Устроились мы в кухне. Я принесла распечатанную фотографию и протянула Одинцову. С минуту он внимательно ее разглядывал. «Где вы это взяли?» — спросил, вскинув голову. «Фотография была в альбоме Ольги Валерьяновны». «Этот молодой человек, он так смотрит на Иру, или мне только кажется?» «Вряд ли. По-моему, взгляд очень красноречив. Молодого человека зовут Андрей Дыбенко. Он одноклассник Ирины. По словам Ольги Валерьяновны, долгое время был влюблен в вашу жену. Ира вам что-нибудь рассказывала о нем?» «Как-то раз упоминала, был такой мальчик, ходил за ней, словно тень. Вряд ли она относилась к нему серьезно. Вы думаете, он замер, так и не закончив фразу?» «Дыбенко переехал в наш город примерно за 2 недели до убийства. Снял комнату, устроился на работу. В день, когда погибла Ира, ушел из дома и больше не возвращался. На работу не вышел. Вы знаете, где он сейчас?» «Пытаюсь выяснить». «У него ведь есть родственники, возможно, они знают. Надо немедленно ехать в Голованово. Вам известен его адрес?» «Пока нет». «Город небольшой, мы можем...» Он резко поднялся, а я попросила. «Сядьте, пожалуйста. В Голованово я поеду завтра». «Почему завтра?» «Геннадий Владимирович, вам в любом случае не стоит с ним встречаться. И я почти уверена, что у родственников мы его не найдем. Вы мне очень поможете, если вспомните, не говорила ли вам Ирина о встрече со старым знакомым. Имени она могла не называть». «Нет», — после паузы ответил он. «Точно нет. Ничего подобного. Может, это произошло чуть раньше, например, когда она ездила навестить подругу?» «Ни о каком знакомом она мне не говорила. Если вы думаете, что моя жена с кем-то встречалась и ничего не сказала мне, встреча могла быть самой безобидной. Расскажите мне о нем. Что это за человек? Что их связывало?» «Юношеская любовь, я полагаю. Потом они расстались, как это обычно бывает. И через столько лет он убил мою жену. За что?» Я бы не спешила с выводами. И на вопрос «за что» ответить не берусь. Пока, по крайней мере. Это может быть месть, зависть к чужому счастью. «Боже мой!» Одинцов закрыл лицо руками, но тут же убрал их и посмотрел на меня. «Ограбление я тоже не исключаю. Судя по всему, Дыбенко жил небогато. Повторю еще раз, выводы делать рано. Но почему следователь до сих пор о нем не знает? Они же обязаны. Следователю я сообщу завтра. Вы ведь уверены, что это он? Уверены?» «Для уверенности слишком мало фактов. Но его исчезновение в день убийства вашей жены выглядит подозрительным». Я подумала, стоит ли рассказывать ему о машине, и в конце концов решила, не стоит. «Я вам очень благодарен», — облизнув пересохшие губы и с трудом подбирая слова, сказал Геннадий Владимирович. «Вы за эти дни смогли сделать куда больше, чем они за целый месяц. Кто такие они, было ясно без вопросов. Я знал, что у вас получится. Знал». «Тогда вы знали куда больше, чем я», — чуть не брякнула я в досаде. «У нас до сих пор с вами нет официального договора», — заволновался он. «Это не имеет значения. Вы найдете его? Если Дыбенко сбежал, вряд ли. Мне это просто не по силам, поэтому завтра я и сообщу о нем следователю». «Да», — кивнул он. «Так, наверное, правильно».